все изумленные птиц провожали глазами, и каждый думал о том, что явление их предвещало в грядущем. Выступил тут пред народ Алиферс, многоопытный старец, сын Масторов. Из сверстников всех он один по полету птиц был искусен гадать и пророчил грядущее. Полный мыслей благих, обратясь к согражданам, так им сказал он: «Выслушать слово мое приглашаю вас, люди Итаки. Прежде, однако, дабы женихов образумить, скажу я им, что беда неизбежная мчится на них, что недолго будет в разлуке с семейством своим Одиссей, что уже он где-нибудь близко таится, и смерть и погибель готовя всем им, что также и многим другим из живущих в Итаке горновозвышенной бедствие будет. Размыслим же, как бы вовремя нам обуздать их. Но лучше, конечно, когда бы сами они усмирились, то ныне всего бы полезней было для них. Не безопытно так говорю, но, наверное, зная, что будет. Сбылось, утверждаю, и все, что ему я здесь предсказал, перед тем, как пошли кораблями ахейцы в Трою, и с ними пошел Одиссей многоумный. По многих бедствиях, так говорил я, и спутников всех потерявший, всем незнакомый, в исходе 20-го года в отчизну он возвратится. Мое предсказание свершается ныне.